Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 49. Оценка. Ты все-таки чит. Я шла украдкой вдоль стены. После того, как я съела 3 монстров, красная полоса стамины не уменьшается. Явно, что полоска должна быть больше, поскольку даже после поедания 1 она почти полностью заполнилась. Но, возможно, причина в способности переедания. Она что, складирует лишнюю еду? Если я не ошибаюсь, то такое поведение стамины стало проявляться после получения способности переедания. Если так подумать, то наверняка это из-за переедания. Способность достигнута. Способность оценка 6 уровень стала оценка 7 уровень. Оценка достигла успеха! Уважаемая оценка прибыла! Теперь-то я вам покажу! Когда-то я думала о последнем уровне оценки. Я же могу ожидать от тебя еще большего, правда же? Я не прощу тебя, если ты меня разочаруешь, ты же понимаешь? Может, ты все-таки преодолеешь преграду и покажешь себя во всей красе? Ты не должна показывать плохих результатов, хорошо? Ну что же, что показывает оценка? Маленький Таратект, 3 уровень без имени. Статус. ХП 38 из 38, зеленая. МП 38 из 38, синяя. СП 38 из 38, желтая. 38 из 38, красная. Средняя атака 21, средняя защита 21, средняя магия 19. Средняя сопротивляемость 19. Средняя скорость 369. Способности. Автоматическое восстановление хитов 2 уровень. Ядовитые клыки 8 уровень. Синтезирование яда 1 уровень. Паучья нить 8 уровень. Контроль паутины 5 уровень. Бросок 1 уровень. Концентрация 1 уровень. Точность 1 уровень. Оценка 7 уровень. Обнаружение 3 уровень. Незаметность 5 уровень. Магия ереси 2 уровень. Теневая магия 1 уровень. Магия яда 1 уровень. Переедание 3 уровень. Ночное зрение 10 уровень. Расширенное дальнее видение 1 уровень. Сопротивляемость яду 7 уровень. Сопротивляемость параличу 3 уровень. Сопротивляемость окаменению 2 уровень. Сопротивляемость кислоте 3 уровень. Сопротивляемость разложению 3 уровень. Сопротивляемость страху 5 уровень. Обнуление боли. Облегчение боли 5 уровень. Мощный 2 уровень. Твердый 2 уровень. Скоростной 2 уровень. Табу 2 уровень. Неизвестный. А? Серьезно? Правда? Это не обман зрения? А, да! Способности показаны! Действительно, оценка. Отличная работа. Ты точно смогла взять этот барьер? Время моего рассвета наступило! Оценка, ты просто великолепна! Спасибо. Действительно, спасибо. Теперь я могу провести оценку невероятных способностей. Какое же выбрать первый? Начнем с переедания, о котором я так давно думала. Переедание. Становится возможным съесть больше предела. То, что будет съедено выше предела, складируется в виде жира, при этом увеличивая вес. Размер записанного увеличивается с уровнем. Да. Ну, почти как я и думала. Другими словами, это способность, которая позволяет стамине не уменьшаться, пока я питаюсь запасами. Я набираю весе. Так. Я что, такая жирная? Ничего не знаю. Может, это незаметно из-за того, что я паук? Но для человека это будет такой огромный жирнющий минус. Следующим выберу эту способность. Мощный. Увеличивая среднюю атаку соответственно своему уровню. Поняла. Другими словами, просто способность, увеличивающая мои показатели. Кстати, эта способность увеличивается после поднятия уровня. Я думала, что у меня добавится 2 очка за уровень, но кажется, лишь 1 очко идет от этой способности. Очко. Это значит, что... Твердый. Увеличивая среднюю защиту соответственно своему уровню. Как и ожидалось. Эта способность – защитный вариант мощного. Хоть эффект и низок, из-за того, что у меня плохие физические показатели, я рада, что могу поднять их хотя бы немного. Так, продолжим. Следующая способность я вижу впервые. Хотя оно уже на 2 уровне, так что должно быть, поднимется. Я что, пропустила голос небес? Скоростной. Бонус на уровне способности плюс 100 добавляется к средней скорости и увеличивает на уровне способности плюс 10 при поднятии уровня. Ага. Так вот. Благодаря такой способности я так аномально быстра. Понятно, понятно. Блин! Да что это за поразительная способность? Я думала, что моя скорость так велика у всего моего вида. Но все из-за этой способности. Скоростной. Только не говори, что это привилегия моей реинкарнации. О, серьезно? Быть рожденным, владеющим редкоспособностью, это просто отлично. Все-таки мой персонаж в игре так называли скоростным. Ух, отлично, ожидания возрастают. Тогда что насчет новой способности? Неизвестно. Не удалось показать статус. Не удалось показать статус? Почему? После всего? И вдруг такая неловкость. Но судя по названию, это похоже баг. Хотя меня это и слегка разочаровывает, но ничего не поделаешь, если я смогу еще что-нибудь оценить. Надеюсь, эта способность не будет негативной. Я собралась и оценила следующую способность. Табу. Способность, которую получают, нарушая табу. Вы не должны его поднимать. Ай, в этот раз что-то совершенно странное. Ну, судя по всему, с какой стороны ни посмотри, это точно либо проклятие, либо негативный эффект. Ну, мне его точно не нужно. Даже если написано, что не должна его поднимать, то она уже второго уровня. Серьезно. Мои ожидания резко сдулись.